«Правильно, за то, что ты Романов». Я устало вздохнул. Дед был прав, и отец предрекал такую ситуацию в тот момент, когда разведка предложила поработать на них. Без официального признания моего участия со стороны это будет выглядеть очень дурно. Если раньше я считал, что Демидов точно знает, что я по происхождению царский сын, то теперь эта картина менялась. Руслан Александрович прочит мне место главы рода Демидовых и делает это настолько прозрачно, насколько вообще возможно. Дальше только официальное признание, после которого я окажусь перед дилеммой. Либо остаться Романовым, либо сменить род. Дед меня хорошо знает и потому дает немало времени на то, чтобы я подготовился. Я всего лишь внук, и мое время сесть на престол Урала наступит лет так через 40, когда Кирилл Русланович представится. Если же Демидовы сейчас поставят меня перед выбором, это будет выглядеть некрасиво и испортит наши отношения. И потому дед решил сыграть на долгую перспективу, не спеша и шаг за шагом, связывая меня с Демидовыми и Уралом. А для того, чтобы стать князем Демидовым, я имел положительный облик в глазах общества и не имел врагов, которые исторически ненавидят Романовых. Меня нужно продвигать в отрыве от семьи, показывать мои личные достижения и заслуги. «Ты связывался с матушкой?» — спросил я, меняя тему. «Я не смог дозвониться ни вчера вечером, ни сегодня утром». Демидов усмехнулся. «И не сможешь», — заверил он. «Столица кипит, и связь там не работает. Великий князь Киевский, которого считали предателем решительно все, вместо того, чтобы присоединиться к мятежникам, ударил им в спину». «Отдал долг за польское вторжение», — кивнул я. «Какой долг?» — посмеялся Руслан Александрович. «Дима, да Киевский всегда был человеком государя. Он только играл противника Милославских. Но ты посмотри на его дела. Ни одного решения не принималось в Киеве без одобрения царя. И все инициативы Михаила II Можайский поддерживал, хотя рассказывал всем вокруг, какой государь-тиран». Я хмыкнул в ответ на эти слова. «А с Ириной все в порядке», — махнул рукой Демидов, возвращаясь к моему вопросу. «Как только бои в Москве закончатся и связь восстановится, поговоришь с ней сам. Пока что я снял всех со своего особняка и вместе с боярскими отрядами прикрываю ваш особняк, в подвале которого твоя мать отсиживается вместе с детьми. Да и бои там не пойдут. Соваться на территорию князей, которые только и ждут малейшей возможности, чтобы порвать Рюриковичей, которых ненавидят вот уже столько поколений. Да дай только повод, половину столицы спалят, лишь бы этот клан уничтожить». Что ж, классовая ненависть действительно имела место быть. Ведь клан Рюриковичей буквально сидел на самых важных ресурсах царства. Не по достоинству, а по праву рождения. И как видно на примере того же Измайлова, могли поколениями получать поддержку из казны, на которую обычные князья рассчитывать не могли. И это не считая того, как они относились к окружающим благородным родам. Это Соколов нормальный, по крайней мере, на первый взгляд, человек. Но большинство отпрысков ближе к Татьяне Игоревне, чем к Ивану Михайловичу. И недаром. Они ведь воспитываются в соответствии со взглядами родителей. То есть ждать от Измайловых иного поведения, чем ведет себя, например, его сын, нельзя. Яблоко от яблони в этом случае очень близко. И теперь, когда появился шанс поквитаться за эту несправедливость, у многих будут чесаться кулаки. Не говоря уже о самой законной возможности вырезать часть клана Рюриковичей, тем самым уменьшив их влияние и силы. Да, собственно, я тоже как раз этим и занимаюсь. «Что ж, благодарю за новости», — кивнул я. «Рад, что с ними все в порядке». Демидов откинулся на спинку своего кресла и остро взглянул на меня. «Дмитрий, неужели ты думал, что я способен бросить дочь и внуков?» — спросил он. «Нет, в тебе я не сомневаюсь. В отличие от биологических отца и матери, уральский владыка держался за свою семью, и ему действительно можно было доверять в этом вопросе. Это князя Романова Демидов мог оставить под вражеским огнем, но не матушку с братом и сестрой. Но было бы неплохо сообщить ей, что и с нами все в порядке», — продолжил я свою речь. «Не хочу, чтобы она волновалась». «Я передал, что с тобой все в порядке», — успокоил меня Руслан Александрович. «Через своих людей. Так что можешь спокойно ехать в лабораторию». Я вновь склонил голову, после чего поднялся на ноги. Князь махнул рукой, отпуская меня, и я покинул его кабинет. Известие о присоединении Демидовых к нашим силам в Бутово вселяли надежду, что до моей семьи не доберутся. После краткого завтрака Волковы уже ждали нас снаружи, так что мои люди забрались в броневик, и мы тронулись в путь. Василиса Святославовна вновь ехала со мной, на этот раз без шлема на голове. И вид у боярышни был бледнее обычного. Выложилась она вчера серьезно. Сил при этом у Волковой было не так уж много, так что и восстановиться до конца она еще не успела. Собственно, потому-то ее ко мне и приставили. Со мной она отдохнет в безопасности, выполняя при этом представительские функции. «Волнуетесь, Дмитрий Алексеевич?» — спросила она, заметив мое внимание. «Нисколько», — с улыбкой ответил я. «Скорее предвкушаю». «Вы точно как мой брат?» — покачала она головой, отчего коса заскользила по нагруднику брони. «Святослава из лаборатории очень сложно вытащить. Если бы не дела рода, он бы там поселился». Я хмыкнул, постучав пальцем по шлему, лежащему на моих коленях. «Он делает великое дело», — сказал я. «За этими разработками будущее, и Святослав Святославович буквально создает это будущее». Она посмотрела мне в глаза. «Вы действительно верите, что одна разработка может так кардинально изменить мир?» — спросила она. «Разумеется», — ответил я. «Когда-то люди боялись огня, что падает с небес с грохотом и блеском, считая его гневом высших сил. А когда первый человек нашел способ самому разводить костер, его племя стало расти и крепнуть. А ведь это было, прямо скажем, не слишком потрясающее открытие». «Каждое открытие человечества, каждое изобретение поднимает нас на ступеньку выше. И наша задача — сделать так, чтобы именно наше племя стало крепче, а не соседнее, иначе конкуренты поглотят нас». «Этот путь не для всех», — заметила боярышня. Я пожал плечами в ответ. «У каждого есть свои задачи», — произнес я. «Но все они направлены на то, чтобы человечество жило все лучше и лучше. Нельзя строить будущее, если сегодня тебе нечего есть. И я рад, что у вашего рода есть такая возможность творить то, что в будущем определит судьбу всей планеты». Василиса Святославовна вновь покачала головой. Впрочем, этот разговор помог скоротать время, пока мы доехали до лаборатории. Бронетранспортеры замерли перед опущенным шлагбаумом на несколько мгновений. И пока охрана сверяла данные, не спеша пропускать машины Волковых, я бегло осмотрел небольшой трехэтажный комплекс. Под землей находились еще 4 этажа, как я уже знал. И в отличие от того же ЦГУ, здесь все было подчинено одному конкретному направлению. В углах, огороженной бетонным забором территории, поднимались к небу вышки с прожекторами. О том, что они не пустовали, говорили тени, мелькающие в солнечном свете. Нас пропустили, и бронемашины вкатились на подземную парковку. Тащить весь отряд своих людей под землю я не собирался. Оставаясь на поверхности, они могли принести больше пользы в случае внезапного нападения. Да и бойцы боярина тоже оставались на первом этаже вместе со Святославом Андреевичем, который быстро нас покинул, намереваясь провести краткую инспекцию службы безопасности. Так что в лифт мы вошли с Василисой вдвоем. «Вы же не станете выгонять нас?» — спросила она, как только двери кабины закрылись, и мы начали движение вниз. Я взглянул на нее с удивлением. «С чего бы мне вдруг отбирать у вас возможность работать?» — спросил я в ответ. «От того, что теперь формально эти лаборатории — моя собственность, достижения вашего брата и рода в целом никак не пострадают». Она кивнула, отворачиваясь, и мы закончили спуск. Приятный женский голос известил, что мы находимся на -1 этаже, и створки разъехались в стороны. Василиса Святославовна пошла вперед уверенной походкой, и я последовал за ней, глядя по сторонам. Если наверху комплекс смотрелся достаточно консервативно, ничем не отличаясь от рядовых офисных помещений, то под землей все выглядело иначе. Наш коридор, по которому мы шли, располагался под потолком огромного зала. Сплошное стекло в стенах коридора позволяло окинуть взглядом лежащее внизу внушительное пространство, заставленное промышленным оборудованием. Сотни экранов по стенам сияли отчетами того или иного отдела, Сотни людей в халатах перемещались по гигантскому помещению. Это был по-настоящему технологический комплекс, и я откровенно любовался происходящим за стеклом. Такое я испытывал крайне редко, ведь даже моя секция в лаборатории ЦГУ была лишь маленьким гаражом, в котором энтузиасты собирают свой первый компьютер, а здесь — настоящий цех, позволяющий развернуться в промышленном масштабе. Наконец мы достигли административной части, расположенной под потолком зала. До земли отсюда оставалось 5 метров. Ведь это только первый из 3 подземных этажей. Дверь открылась, как только Волкова коснулась считывателя своей карточкой. И я сразу же увидел ряды мониторов, отображающих расчеты, которые ничего бы не сказали стороннему наблюдателю. Но я таковым не был, а потому прекрасно понимал, что Волков работает над тем, чтобы повторить мой интерфейс. Точнее, создать его самому. «Дмитрий Алексеевич», — поднял свой взгляд от дисплея брат Василисы, — «рад вас видеть». Он поднялся из кресла и протянул мне руку. «Это взаимно, Святослав Святославович». Я ответил на его жест и после краткого рукопожатия прошел по круглому помещению, рассматривая данные на мониторах. Волков сохранял молчание, давая мне возможность оглядеться и оценить масштаб работы. Вряд ли он на самом деле волновался, что я выгоню их на улицу, получив контроль над лабораторией. «Это впечатляет», — обернувшись к хозяину кабинета, признался я. Тот интерфейс, что уже был интегрирован в оборудование боярских бойцов, не шел ни в какие сравнения с новой версией, которую Волков собирал пока что только в очень приблизительной теории. Я заметил несколько грубых ошибок в модели Святослава Святославовича, но это было совершенно нормально. В отличие от меня, Волков-то шел вслепую. «Благодарю, княжич», — хмыкнул тот, бросая взгляд на сестру. Василиса Святославовна расположилась в свободном кожаном кресле и, сложив руки на подлокотниках, наблюдала за нами из-под приспущенных век. «Как вы вообще до всего этого додумались?» — спросил я с улыбкой. «Перед вами труд нескольких поколений», — ответил Святослав Святославович. «Если вам интересно, я могу пояснить, над чем работаю». «В этом нет никакой необходимости», — покачал я головой. «Я все прекрасно понимаю, но должен заметить, что вы не один работаете в этом направлении, и я хочу предложить вам сотрудничество». Он промолчал, не спеша говорить, и я продолжил, вновь оборачиваясь к данным на экранах. «Интерфейс, который вы проектируете, Святослав Святославович, уже лежит в хранилище лаборатории ЦГУ», — произнес я. Собственно, именно это и подвигло меня примчаться сюда. У меня нет мощностей для создания массового продукта. А у вас, насколько я могу судить, пока что не готова теория. Волков хмыкнул, выслушав меня. «Вы предлагаете мне наладить производство ваших разработок?» — уточнил он. «Лаборатория теперь принадлежит мне», — кивнул я. «И первое время я не думал о том, чтобы вмешиваться в вашу работу». Но теперь вижу, что нет смысла утаивать от вас, что уже закрыл этот вопрос для себя. Наоборот, объединив усилия, мы сможем достичь гораздо большего. Разве не так, Святослав Святославович?» Василиса Святославовна очень быстро заскучала, слушая наш разговор. Впрочем, ее брат не обращал на целительницу внимания, увлеченно делая пометки по ходу диалога. Я же улыбнулся девушке, заметив, как она с трудом держится, чтобы не зевнуть, и та поднялась на ноги. «Господа, я вынуждена вас временно покинуть», — сообщила Волкова и, выйдя из помещения, закрыла за собой дверь. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока створки не сомкнулись перед моим взором. Святослав, вносящий исправление в свою модель, кажется, даже не заметил, что Василиса вышла. Впрочем, я его прекрасно понимал. «Дмитрий», — заговорил он, подняв взгляд от клавиатуры на меня. «Как вы все это сделали?» Я вскинул бровь, и Волков пояснил. «Я работаю над тем, что оставили поколение моих предков. Но я никогда не слышал, чтобы Романовы занимались подобными разработками», — сказал он. «И уж простите за прямоту, но если бы ваш род интересовался подобными вещами, вам не потребовалась бы эта лаборатория?» «Все верно», — не стал спорить я. «Но я достаточно умен, чтобы собрать воедино работы разных авторов и по ним нащупать путь, который ведет к успеху. Если угодно, меня просто с рождения интересовали технологии этого мира и их развитие. Так что я усердно учился и в результате поступил в ЦГУ. А потом узнали, что смогли бы получить все и так, если бы Руслан Александрович рассказал вам о нас», — усмехнулся Святослав. Я улыбнулся в ответ, и мы продолжили работу над нашим интерфейсом. Слушая своего собеседника, я приятно удивлялся его идеям. Стоило его только подтолкнуть в нужную сторону, и он на гора выдавал 5-6 вариантов достижения цели. Мне это нравилось. Впрочем, пока что это было лишь вступление. В лаборатории я работал, грубо говоря, вручную, а у Волкова под рукой целый цех, но изменить его программу — это не пальцами щелкнуть. «Думаю, завтра у нас будет готовый прототип», — заявил Святослав, закончив с документацией. «Быстрее никак, к сожалению, я же не главный здесь, и другие задачи с лаборатории не снимались». Я кивнул, никак не выказывая, насколько мне хочется высказаться. Я несколько недель трудился и не закончил. А тут подождать сутки. И только по той причине, что часть ресурсов цеха занята. Конечно, это было ожидаемо. Я изначально знал, отказавшись собирать собственную лабораторию, что темпы будут много ниже. Но и взять и вытащить из кармана полноценное производство, какое есть у Святослава, все равно бы не смог. И по большому счету фора Волковых не имела особого значения. На длинной дистанции в несколько лет погрешность в неделях ничего не значит. Но это не значит, что я не испытывал эмоций по этому поводу. «Нам пора прерваться», — сказал я, бросив взгляд на часы. «Время обеденное, и стоит им воспользоваться по назначению». Он кивнул и первым поднялся, чтобы проводить меня. Когда за нами закрылись двери лифта, я решил спросить. «Святослав Святославович, почему вы не в ЦГУ?» Тот усмехнулся в ответ. «Разве там есть что-то такое, чего я не могу получить здесь?» «Что же, вполне резонно. Волковы не князья, а военный род бояр, совершенно разный уровень самостоятельности. Им связи в столице особенно не нужны, иной круг интересов. Большой свободы им Руслан Александрович не даст и тем более не позволил бы уводить свои разработки в чужие руки. Я исключение, тем более что Демидов рассчитывает поставить меня во главе рода, а значит и лаборатории подарить не грех, ведь не только они, но и все княжество отойдет в мои руки через несколько десятилетий». Оказавшись на первом этаже, мы прошли по безликому коридору, и Волков остановился возле одной из неприметных дверей. Коротко постучав, он выждал несколько секунд, и к нам вышла его сестра. Василиса Святославовна успела переодеться в повседневную городскую одежду, поправила макияж и отдохнула. Белая свободная блузка, выпущенная наружу, темные джинсы, подчеркивающие бедра, волосы, стянутые в заново переплетенную косу, на голове поддерживал ободок изумрудного цвета. А на ногах красовались темные легкие туфли. Смотрелось очаровательно и просто, отчего ее притягательная внешность заиграла новыми красками. «Вы закончили?» — с улыбкой уточнила она. «Василиса Святославовна», — произнес я, подавая руку, «предлагаю вам присоединиться к нам на обеде». Ее брат едва слышно хмыкнул, но промолчал. «С удовольствием, Дмитрий Алексеевич», ответила девушка, вкладывая свои пальцы с кольцами в мою ладонь. Втроем мы дошли до широкого помещения столовой. И в отличие от того же ЦГУ, здесь развернулся настоящий ресторан. Сотрудники и охрана сидели за столами, отдавая должное угощениям, даже на вид не уступающим столичным заведениям высшего класса. «Наше княжество не экономит на своих лучших людях», заметив мое удивление, пояснила Василиса, чуть прижимаясь ко мне, чтобы говорить не слишком громко. В этой позе я чувствовал ее дыхание ухом и ощутил, как вновь пробегают мурашки. Умела Волкова говорить так, чтобы звучало очень интимно и соблазнительно. На секунду я даже забыл, что конкретно она говорит. «Но, разумеется, лучшие блюда вы сможете попробовать у нас в поместье», с улыбкой произнесла Василиса. Пока мы медленно ступали по залу, Волков уже устремился к свободному столику. Несмотря на то, что места было полно, все равно зал был разбит на маленькие кабинки, чтобы посетители могли почувствовать себя в тесном кругу. Обычно подобные столовые не украшают, но здесь все было оформлено под дерево. Грамотно подобранное освещение создавало ощущение уюта и легкого расслабляющего полумрака. И, судя по лицам людей вокруг, это действительно помогало им переключиться из рабочего режима. Святослав сел в дальний угол и уже получил от официанта 3 меню. Я посадил его сестру рядом, а сам сел напротив. «Советую попробовать наших карасей», — — объявил сотрудник этого ресторана, притворяющегося столовой. «Сегодня повара особенно хорошо постарались над...» Я прервал его жестом и, кивнув улыбающейся девушке, произнес. «Выбирайте, Василиса». «Святослав, вы же не возражаете?» «Нисколько», — ответил тот, отдавая официанту свое меню. «Мне как обычно». Официант кивнул и обернулся к боярышне. «Тогда нам с княжичем салат с бычьим сердцем и караси в сметане», — произнесла Василиса, закончив быстро листать меню. «И, пожалуй, миндальный десерт. Дмитрий Алексеевич, вы предпочитаете чай или кофе?» «Кофе», — кивнул я. «А мне чай с чабрецом», — подвела итог Волкова. «Будет исполнено», — поклонился официант и тут же удалился. На несколько секунд в нашей кабинке установилась тишина. Волков смотрел в никуда, очевидно, все еще пребывая в своих расчетах. Странно, что в первую нашу встречу он казался мне более приземленным. Или все дело в том, что я сейчас наблюдаю его в, так сказать, природной среде обитания, и Святослав просто не пытается играть благородного. «Итак, княжич», — первый нарушил молчание Василисы. «Поделитесь с нами вашими планами на эти лаборатории». Я поправил чуть ослабившийся ремешок часов и заговорил. «На самом деле у меня весьма амбициозные планы, Василиса Святославовна», объявил ей, не обращая внимания на оживившегося брата. «Но все упирается в отсутствие базы, от которой мы с вашими людьми станем отталкиваться. Конечно, у вас здесь определенные мощности и ресурсы, но задуманная мной программа рассчитана на десятилетия, и именно поэтому я не вижу причин выгонять кого-либо из своих лабораторий. Наоборот, с того момента, как Руслан Александрович передал мне их во владение, я рассматриваю кандидатуры тех, кто мог бы перебраться работать на Урал». Она кивнула, принимая мой ответ. И в этот момент к нам подключился Святослав. «Дмитрий Алексеевич, я полагаю, что смогу предоставить часть имен», произнес он негромко. «Конечно, решать только вам, но у меня были кое-какие мысли на этот счет, и я готов предоставить вам список». Я замедленно кивнул, не спеша ни отказываться, ни соглашаться. Волков может быть прекрасный технарь, но в подобных вопросах нужно нечто большее. В конце концов, у всех вероятных претендентов на работу со мной сейчас есть свои хозяева, и торговаться, отстаивая подобные передвижения между родами, придется именно мне. Собственно, без торга не обойтись, и в большинстве случаев я буду обязан воспользоваться личным влиянием и личными же деньгами. Лаборатория — честная собственность, и ни дед, ни отец не должны за меня решать ее проблемы. Пока что Демидов управляет здесь на правах старшего родственника, так как я еще официально не вступил во владение. Но стоит мне подписать бумажки у здешнего руководителя, и все вопросы, включая даже работу этого ресторана, лягут на мои плечи. Это была одна из причин, по которой я изначально сюда не торопился. «Что ж, приятно знать, что вы не станете выгонять столько людей на улицу», заявила Василиса, вновь подхватывая разговор. «Многие здесь трудятся десятилетиями, и князь Демидов очень высоко оценивает заслуги лаборатории перед княжеством. Я была искренне удивлена, когда узнала, что он так легко подарил их вам, Дмитрий». «И это один из поводов не спешить с изменениями», кивнул я, переводя взгляд на девушку. «Я очень уважаю Руслана Александровича, именно как мастера управления громадным княжеством. А потому, несомненно, буду прислушиваться к его мнению. Да и прежде чем что-то ломать, неплохо разобраться, как оно на самом деле работает». Она улыбнулась в ответ, показывая, что оценила шутку. И к нам направился официант с подносом, заставленным заказанными нами блюдами. «Приятного аппетита», — пожелал я и первым приступил к еде. Волковы присоединились только после меня, соблюдая этикет. Я ведь выше них по социальной лестнице и в некотором роде диктую правила игры. Повара действительно постарались на славу. Я отдал должное и салату, и карасям. Приготовлено было чудесно. И за такую еду в Москве нужно было бы отдать весьма существенную сумму. А уж какой мне подали кофе. «Все ли вам понравилось?» — спросила Василиса, поглядывая на меня так, будто сама все это готовила. Я вежливо улыбнулся, потягивая кофе. «Все превосходно, благодарю», — ответил я. «Кстати, Василиса, вы не будете против провести мне маленькую экскурсию по здешним местам? Насколько я понимаю, Святослав Святославович уже мысленно вернулся в свой кабинет. Он не сразу отреагировал, действительно поглощенный раздумьями. Но когда Волков повернулся ко мне, я уже продолжил речь, глядя только на сидящую напротив меня девушку. «Я нахожу это отличной чертой, но мне хотелось бы осмотреться. Все-таки отчеты — это одно, а вживую все выглядит совсем иначе». Она кивнула, отпивая ароматный чай из чашки. «С удовольствием, Дмитрий», — согласилась Волкова. Через минуту мы поднялись из-за стола и проследовали в другой корпус. Святослав откололся от нас, стоило нам оказаться в коридоре. Ему явно не терпелось лично наблюдать подготовку к созданию прототипа моего интерфейса. Оставшись наедине с Василисой, я ходил по коридорам, слушая пояснения и запоминая, где что находится. Я знакомился с людьми, выслушивал их доклад и смотрел, что и как они делают. Единственное место, куда боярышня меня не повела для демонстрации — цех по сборке родовых доспехов, но туда я и сам не думал спускаться. Полностью автоматизированное производство, которое мало чем отличалось от того, что было организовано у Волкова на этаже. Только Святослав готовил конкретные модели, а здесь их штамповали. «Сколько вы производите в год комплектов?» — спросил я, обращаясь к дежурному сотруднику, который следил за цехом через систему наблюдения. «Не менее сотни тысяч каждой модели, княжич», — пояснил тот. «И, разумеется, по необходимости выпускаем дополнительные. Вот закончит Святослав Святославович новую линейку, и мы начнем собирать ее в нашем цеху. Догоним до 10 000 экземпляров, а там как пойдет заказ княжества». «Благодарю», — кивнул я, и мы с Василисой покинули кабинет. Учитывая, что на вооружении Волковых стояло 14 комплектов разных модификаций родовой брони, выходило весьма интересное производство. 140 тысяч на нужды самих Волковых, да еще какую-то часть они поставляют остальному княжеству. Выгодный бизнес, и сразу ясно становится, откуда у них деньги на такие рестораны для простых работников. Пускай Волковым, возможно, и не платят именно деньгами, однако предоставляют какие-то услуги внутри Уральского княжества взаимозачетом. Романовым еще только предстояло выделить в Казани такую систему. Здесь она наглядно работала, принося пользу одновременно всем и каждому. И можно быть уверенным, покрутившись у Демидовых подольше, я смогу предложить отцу, как интегрировать боярские семьи в дела нашего княжества так, чтобы все прошло легко и безболезненно. «Ну, как вам ваше приобретение?» — спросила Василиса, когда мы шагали по подземному переходу, соединяющему корпуса. Цокот ее каблуков разлетался эхом по пустому тоннелю, отчего казалось, будто рядом со мной марширует целый полк. Находились мы не слишком глубоко, но так было в разы быстрее, ведь большинство сотрудников на поверхность вообще не поднималось до конца рабочего дня. «Все замечательно, Василиса», — заверил я, и тут у меня зазвонил телефон. Вытащив аппарат, я жестом показал боярышне подождать. Она кивнула, и хотя знала, что я мог поставить защиту от подслушивания, все равно отдалилась на несколько метров, позволяя говорить свободно. «Княжич Романов слушает». «Государь». Кремль. Зал совещаний Совета клана Рюриковичей. «Император Поднебесный уже выступил с официальным осуждением мятежников», произнес великий князь Выборгский, докладывая остальным членам царской фракции. «И усилил амурскую группировку войск на своей границе, на случай необходимости вмешаться и помочь. Главное, чтобы не решил подмять нас сам», не слишком довольным тоном прокомментировал Можайский из своего кресла. «Не решит», — качнул головой Соколов. «Без нас император очень быстро лишится трона. Его и так каждый год пробуют на прочность. Союз с нами — это единственная надежда удержаться, так как несет Поднебесной большие прибыли. Сёгун также заявил, что пришедшие на помощь толстым подданные действуют сами по себе. И в случае, если Сёгун узнает, чьи рода осмелились без его команды вмешаться, он эти фамилии вырежет». «Как будто мы не знаем, что он сам своих якудза к нам направил», — фыркнул великий князь Московский. «Они его подставили», — возразил Михаил II, возглавляющий собрание. «Мы и так зажали Сёгунат. На послезавтра у меня были назначены переговоры о создании военного союза с Османской и Поднебесной империями». Присутствующие замерли, обдумывая новости, прошедшие мимо них. Только Выборгский сдержанно улыбнулся. В отличие от остальных, он прекрасно знал о готовящейся коалиции, сам же и вел подготовку. «Это правда?» — повернувшись к государю, спросил великий князь Киевский. «Правда», — кивнул царь. «Мы оказали принцу весьма серьезную услугу, когда зачищали агентов его политических противников. Тюрки сейчас дорезают предателей, позиции наследника сильны как никогда. Он же и выступил с предложением присоединиться к нам и Китаю». «Это, конечно, хорошие вести», — заговорил молчавший до этого момента великий князь Владимирский. «И тогда время восстания идеально подобрано, чтобы этот союз сорвать. Но нам все еще нужно избавиться от предателей. Мы не можем вступить в какой-либо союз, пока у нас идет гражданская война, иначе это примут за слабость». «Сергей прав», — кивнул государь. «Но помощь нам не понадобится. Против нас остались только два сильных Рюриковича, Измайловы, которые готовили оружие для продажи в Германский рейх, и Толстые, которые мечтают вернуться в столицу». «Я бы не спешил с выводами, государь», — возразил Можайский. «Новгород все еще бунтует», — пояснил он свою мысль. «А мы до сих пор не знаем, кто приложил к этому руку». «Это дело рук Тверского», — ответил царь. «Он решил отомстить мне за смерть семьи перед вторжением Речи Посполитой. Но я уже поставил задачу по его ликвидации. А после его смерти взять Новгород не составит труда. Моя армия уже на подходе». Совет клана воспринял эту новость спокойно. Все же они роднёй друг другу были настолько далекой, что это не имело большого значения. Главными всегда оставались власть и влияние. «Не пострадал ли твой наследник?» — задал очередной вопрос Можайский, глядя на государя. «Раз уж мы знаем, что великие князья разузнали о союзе и сумели вовремя сориентироваться, так, может быть, они и будущего цесаревича вычислили?» Царь улыбнулся. «Об этом даже не переживайте», — произнес он. «Цесаревич будет объявлен в срок, и вы все сами убедитесь, что он достоин занять мое место». Урал. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Я отрегулировал ремешок шлема и повел глазами по сторонам. Изготовленный в недрах уральских лабораторий интерфейс отслеживал положение моих глаз и выдавал картинку на стекло. Вшитые в доспех датчики отображались в углу. Они отслеживали мое состояние в режиме реального времени и передавали сведения в центр связи Демидова. Желающих испытать новую версию брони Волковых, собранную пока что в единственном экземпляре, нашлось бы и без меня. Однако я воспользовался предложением, продавив свою кандидатуру, и Руслан Александрович согласился. Самолет мягко оторвался от земли, и меня слегка придавило к креслу. Вес брони уже слабо подходил для царских людей. Без усиления организма в ней действовать слишком тяжело. Нет, если бы мы собирали доспех на основе немецкого экзоскелета, никаких проблем бы с ношением на себе почти сотни килограммов не возникло. Но использовать чужие разработки в основе своей военной технологии в данном случае было признано плохой идеей. Кроме того, я намеренно выбрал в качестве своего экземпляра самую тяжелую версию брони. Так-то она предназначена совсем не для боевых действий, а для разминирования, и защита на ней навешана столько, что я мог бы посоревноваться с бронетранспортером по этому параметру. Но, во-первых, это давало мне шанс выстоять под обстрелом те минуты, когда у меня кончатся собственные силы, а во-вторых, я шел в одиночестве, и прикрывать меня будет некому. Рискованно ли это было? Однозначно. Но стоило ли того? Разумеется. Моя способность убивать Рюриковичей была доказана во время пленения великого княжича Толстого. И здесь от меня брать врага живьем не требовалось. И чем раньше я разберусь с Измайловым, тем меньше людей на самом деле пострадает. Конкретно для меня все минусы этой брони таковыми и не являлись. И, что очень важно, больше мне не придется оглядываться на людей, которых нужно защищать. Мы набрали высоту, и датчики костюма отобразили расстояние до земли. Развернув карту взглядом, я еще раз осмотрел предполагаемое место боя. Царские силы загнали Измайлова в угол. Великий князь Красноярский засел с частью своей армии в самом центре сибирской столицы. Изначально предложенный царской армией план предполагал, что я опять пойду в составе большого отряда, чтобы с их поддержкой прорваться через вражеские ряды. И уже там сойдусь в бою с Рюриковичем. Но, к счастью, мне удалось переубедить и государя, и его генералов, в чем пригодилось мое знакомство с Марковым. «Я поддерживаю княжича», — заявил Василий Павлович на том обсуждении. «И готов поручиться, что Романов справится. Я лично убедился, что Дмитрий Алексеевич будет намного эффективнее, если пойдет один, чем в составе группы. Чем меньше будет у него сопровождения, тем успешнее он сможет действовать». А ведь я уже и не рассчитывал на дивиденды от своей работы ликвидатором. Но Марков меня приятно удивил, особенно в свете того, как часто повторял, что есть люди куда как более опытные, чем я. И эти люди за меня все продумали. А моя задача — лишь следовать их плану. Впрочем, теперь, сидя в самолете, я был уверен, что государь решил выводить меня в публичное поле, для чего и дал генералу армейской разведки высказаться именно так. Скрывать участие Романова в уничтожении Рюриковичей больше не имело смысла. Они все мятежники и должны быть казнены. А с учетом того, что с моей брони идет прямая трансляция в уральский штаб Демидова, на руках Михаила II будет полно подходящего материала, чтобы смонтировать отличное кино. После такой демонстрации ни у кого уже не возникнет вопроса, за что мне выдали высший орден. «Княжич, мы входим в воздушное пространство Красноярска», предупредил меня пилот по связи. Это же показывала моя карта на стекле шлема. Контакт с центром поддерживался через военные спутники, к которым меня подключили специалисты Демидова. Волков обещал, что связь будет стабильной и точной, ничуть не уступающей системе наведения артиллерии. «Понял», — отозвался я. До моего выхода оставалось полчаса. «Позже я смогу подключить Оракула, сперва с Кристиной в качестве оператора, но сейчас этого сделать было нельзя. Нужно было ввести костюм в систему, а для этого оказаться в особняке. Но сегодня это было не критично. Хватит и армейских мощностей. Тем более, что роль Оракула для меня сегодня играет целый штаб Демидова. И такой массе специалистов пропустить что-либо очень сложно. Люди Романовых остались в особняке Руслана Александровича. И хотя Коршунов очень долго спорил и ругался со мной, но им пришлось подчиниться. Рисковать ими я не собирался. В грядущем бою потери неизбежны, а я не хотел гибели своих людей. Ситуация осложнялась тем, что царская армия не хотела лишних жертв среди гражданского населения. А вот Измайловы могли не беспокоиться о сопутствующем ущербе. Иначе царь просто сравнял бы город с землей, уничтожив как великого князя, так и всех его сторонников. А это значило, что Красноярск будут штурмовать. С огромными потерями. Единственный выход — как предотвратить бойню, обезглавить Великое княжество. И брат Татьяны Игоревны, который сейчас, по информации царской армии, находился в пути в Хабаровск, будет сбит в течение этого часа. А самого главу рода уничтожу я. «Княжич, мы подлетаем!» — услышал я и поднялся на ноги, шагая в направлении пока что закрытого люка. «Минута до высадки!» «Готов!» — встав у выхода, отозвался я. Передо мной открыли проем. Я взглянул в розовое небо и шагнул наружу. Потоки воздуха обхватили меня со всех сторон. Тело набирало скорость стремительно. Вес доспеха придавал дополнительное ускорение. Я же сложил руки вдоль тела, устремляясь к земле. Подо мной, укрытая туманом, находилась столица Великого княжества. Стекло моего шлема позволяло охватить весь город, не щурясь от встречного ветра. И я знал, что кто-то в штабе сейчас сверяется с данными, воспользовавшись случаем. Несколько секунд, и я уже мог рассмотреть стоящую на улицах технику. Измайлов постарался на славу. Я не видел ни одного свободного от армейских машин перекрестка. Кажется, он стянул вообще все оставшиеся силы для своей защиты. Впрочем, ему это не поможет. Скорректировав падение так, чтобы рухнуть на территорию резиденции великого князя, я внимательно смотрел по сторонам, оценивая ситуацию. Несколько десятков броневиков, наверняка забитых солдатами, охраняли периметр. Пара ракетных установок сторожила саму резиденцию. Пулеметы на каждом углу, снайперы на крышах и в ближайших башнях высоток. «Княжич!» — заговорил в шлеме оператор из штаба Демидовых. «Скорость!» «Понял», — отозвался я, меняя положение тела. До земли оставалось метров 200, когда я выбросил несколько лезвий, обрывая жизнь сидящих на крыше резиденции снайперов. Они даже не поняли, что их убило. Просто дернулись в последний раз, и на этом все кончилось. Внутренний двор рванул мне навстречу, и я сгруппировался, прикрываясь даром. Приземление вышло громким и эффектным. Подо мной взорвался бетон, разлетаясь мелкими обломками во все стороны. Я услышал чей-то крик. Тут же взвыла сирена тревоги. Мои ступни погрузились по щиколотку, и потребовалось приложить усилия, чтобы вытащить ноги из созданных мной ям. Справа сразу же застрекотал пулемет, но я спокойно принял очередь на щит, в ответ вскидывая свою винтовку. Один выстрел, один труп. Пулеметчик дернул головой и завалился на свое орудие, а я уже развернулся в сторону следующей точки. По мне стреляли со всех сторон, но я держал щит на одном и том же уровне, не позволяя ему слишком вылезать за пределы брони. Миллиметровой пленки поверх доспеха вполне хватало для сдерживания вражеского огня. Солдаты падали один за другим, не в силах что-либо мне противопоставить, а затем сзади подкрался первый одаренный, но он не знал, что за нами наблюдают. «Сзади!» Развернувшись, я выпустил несколько пуль по врагу. Первая пробила ледяное копье, которое так и не полетело в меня. Вторая рванула водника за плечо, разворотив его вместе с покровом. Третья оборвала его жизнь, ставит точку в противостоянии. Вытащив магазин, я перезарядился, все еще принимая на щит вражеский огонь. Кто-то швырнул мне под ноги гранату, а за ней еще несколько, но я лишь присел на колено, чтобы уменьшить воздействие на свой щит. Стекло не позволило вспышкам повредить мне зрение, а я быстро отстрелял магазин, после чего пошел в сторону дверей резиденции. Со стороны ворот ревели двигатели. Кто-то намеревался ворваться снаружи. И я, развернувшись, вскинул винтовку. Толстые ворота раскрылись, впуская броневик на территорию, и я выстрелил несколько раз, отвлекая внимание противника. А после силовой нитью рассек машину горизонтально. Техника далась нелегко, но я продолжил путь в особняк, на ходу подбирая автомат уже погибшего красноярского солдата и магазины к нему. Со стороны резиденции по мне вели редкий огонь, но я его игнорировал, ожидая одаренных. И стоило выбить двери силовым конусом, как меня тут же встретил сильный поток пламени. Но я влил чуть больше сил в свой таран и, заставив его крутиться, разворотил своим сверлом противника, сосредоточившегося на атаке. Справа и слева по коридору затаились еще двое. Один ударил льдом, очень быстро наращивая на моем щите ледяную корку. Второй ударил воздушными серпами, которые срезали с моего поля слои. Выпустив оружие из рук, я позволил ему повиснуть на ремне, а сам ударил в ответ, окутывая обоих противников своими полями. Сжав кулаки, я заставил пленников своего дара съеживаться до тех пор, пока не услышал громкий треск. Выпустив обезображенные трупы, я продолжил путь. Для разнообразия мне следовало спуститься в бункер под резиденцией. Там же располагался штаб Измайлова, и должен был находиться он сам. Не отвлекаясь на бойцов в самом особняке, которые спешили на помощь своему великому князю, я дошел до лестницы в подвал. В спину мне ударил поток пламени, и я отмахнулся от него новой нитью пряжи, вынуждая одаренного отступить. Выбив хлипкие ажурные двери пинком ноги, я прошел на лестничную клетку. По мне забила турель, свисающая с потолка. Сила попаданий была достаточно, чтобы меня сдвинуло по полу на миллиметр. Орудие заткнулось, как только я сломал его наброшенным сверху полем. В этот момент ко мне вновь устремилось пламя одаренного, и на этот раз я отошел в сторону, пропуская поток огня мимо себя. Жар был такой, что искореженная турель потекла, капая раскаленным металлом на ступеньке. «Лови!» — сказал я, швыряя обратно гранату со своего пояса. Не став дожидаться хлопка, я бросился вниз по лестнице. Охрана из двух солдат и одного водника просто не успела выстрелить. Широкое поле срезало им верхушки черепа. Я вцепился в створки лифта и, приложив небольшое усилие, распахнул их. Кабина, естественно, была в самом низу, но для меня это проблемой не стало. Раньше, чем меня нагнал огневик со своими жаркими техниками, я уже шагнул в шахту и проломил своим весом потолок лифта. Сил еще оставалось немного, но я не стал дожидаться, пока они восстановятся, и открыл створки руками, после чего под градом пуль и техник, уже ждавших меня врагов, вошел в огромное помещение. «Ну и кто из вас, великий князь?» — спросил я, прежде чем вступить в бой. Сквозь пламя и пар разглядеть что-либо не представлялось возможным. Вражеская стрельба не стихала ни на мгновение. Сузив до предела защитное поле, я пропустил часть пуль мимо, чтобы не тратить на их остановку силы, и шагнул вперед. Ударив двумя силовыми волнами от себя, я отбросил неодаренных к стенам. Пальба резко прекратилась, окончившись дробным стуком солдатских костей. Подняться на ноги у них уже шансов не было. Слаженная атака трех стихий продолжала давить мой щит, и я двинулся вперед, сокращая между нами дистанцию. Одновременно с этим создал перед собой новый конус, по которому вражеские техники разлетелись в стороны. Кто-то из неодаренных вскрикнул от стены, когда его зацепило дружественным огнем. Воздушник тут же переключился, решив напасть сзади. Сильная волна ветра окружила меня, пытаясь оторвать от пола вместе с охраняющим меня коконом, но вес доспеха был слишком большим, и я спокойно продолжил путь, чувствуя лишь некоторую легкость при движении. Меня будто подталкивали в спину, но на этом все. Нас разделяло 10 метров на этот момент, и я уже видел силуэты людей за буйством стихий. Огонь и вода смешались воедино, создавая вокруг меня облако жгучего пара. Оно расходилось от моего защитного поля, грозя вскоре заполнить все помещение штаба. Громыхнул выстрел тяжелой винтовки. Вражеская пуля скользнула по конусу, выбила из раскаленного потолка кусок бетона. Щит просел к этому моменту до жалких 10% крепости. Резко раскрутив конус, я швырнул его в водника. На лету силовое поле мгновенно обросло ледяной коркой. Она таяла едва ли не раньше, чем успевала образовываться, но своего я добился. Враг отпрянул, избегая моей атаки, прекратив давить на меня. А я развернул конус, и вместо того, чтобы рассыпаться, как полагается обыкновенной технике, суженное моей волей сверло влетело в огневика сзади. Покров не задержал продвижение моего конуса. Преодолев небольшое сопротивление человека, сверло практически мгновенно намотало врага на себя, разбрызгивая в стороны моментально испаряющуюся от жара кровь. Ветер, по-прежнему пытавшийся оторвать меня от земли, подхватил останки и расшвырял их по всему помещению. Воздушник слишком поздно понял, что его техника не наносит мне никакого вреда. Он бросился вперед в мгновение ока, сокращая разделяющую нас дистанцию. Перед моим стеклом он появился на миг и тут же рухнул на пол штаба, пронзенный десятками микроскопических силовых полей. Оставшийся водник окружил себя ледяным вихрем. Пошел трещинами пол под ногами одаренного. С потолка опустились длинные белые наросты. С каждым мгновением вокруг врага нарастала стена льда. Перегородив мне путь таким образом, сам водник поспешил скрыться, отступая дальше по коридору. Я слышал топот его ботинок, уходящий прочь, а это значило, что у меня есть время немного восстановить силы. Подойдя к ледяной стене вплотную, я вытащил небольшой заряд взрывчатки из кармана брони. По идее, им нужно было ломать двери, но и так сойдет. Шлем защитил меня от звукового удара. Во все стороны брызнуло ледяное крошево. Намороженное одаренное препятствие осталось стоять, но в нем образовалась щель, достаточная, чтобы я мог протиснуться внутрь. Огневик никак не мог быть Измайловым, слишком слаб оказался. Какой-то красноярский боярин. И раз водник отступил, великий князь скрывается где-то дальше в бункере. Пройдя внутри ледяной стены по созданному взрывчаткой тоннелю, я держал трофейный автомат в руках. Простых людей здесь еще может быть полно, и тратить на них силы не стоит, когда можно совершенно спокойно расстреливать врагов практически как в тире. За ледяной стеной я обнаружил боковой коридор за заблокированными тяжелыми дверьми. Недолго думая, я создал две очень узких силовых полосы и, воткнув их в щель между створками, загнул их на той стороне. Эти крюки, подчиняясь моей воле, начали разжимать стальные створки. Раздался жуткий скрежет, откуда-то брызнули искры. А как только пространство между дверьми оказалось достаточно, чтобы протиснуться боком, я прошел внутрь. Силы постепенно восстанавливались, и эта передышка была мне на руку. Если, конечно, Измайлов за это время не сможет скрыться по какому-нибудь подземному тоннелю. И тот факт, что в зале штаба люди банально выигрывали время, заставлял меня задуматься именно об этом. Что уж там, ЦСБ, предоставившая информацию для этой операции, не раз и не два подводила. Но если мы не сможем перехватить великого князя Красноярского, не только у меня должны возникнуть вопросы к ним. Коридор вывел меня в большой пустой ангар. Стеллажи с остатками деталей, колесами, подземный гараж. И оставленные открытыми створки ворот далеко впереди пропускали солнечный свет. Ступая по металлическим плитам, уложенным на полу, я скрипнул зубами. Естественно, никакого великого князя здесь уже не было. Чувствуя, как распаляется злость в груди, я шагал по коридору к выходу наружу. Метрах в 30 от выхода восстановилась связь с армейскими спутниками. И я тут же услышал сигнал из штаба Демидовых. «Дмитрий Алексеевич, оставайтесь на месте!» приказал мне знакомый оператор, и я послушно замер, не делая больше ни шага. «Резиденция под атакой!» Чудовищный грохот раздался снаружи. Пол подо мной задрожал, с потолка посыпалась каменная крошка. «Какого?» Выдохнул я и тут же в просвете увидел вильнувший в небе истребитель царской армии, уходящий после удара. «Дмитрий Алексеевич! Дмитрий Алексеевич!» «Жив», — ответил я. «Где Измайлов?» Несколько секунд никакой реакции на мои слова не было. За это время сверху раздался очередной взрыв. Похоже, оборону Красноярска уничтожили, раз в дело пошла авиация. Михаил II ведь не хотел лишних жертв, а теперь равняет резиденцию великого князя с землей. «Где Измайлов?» — повторил я свой вопрос, теряя терпение. На этот раз мне все же ответили. «Уходит из города по восточной царской дороге», — произнес другой оператор. «Мы сами его возьмем, княжич. Оставайтесь на месте, вас сейчас подберут наши люди». Сняв с плеча ремень автомата, я приставил оружие к стене и, уперевшись спиной в нее, медленно сполз в сидячее положение. Над моей головой раздавалась редкая стрельба. Добивали раненых солдат Красноярска. Я отслеживал по карте на стекле шлема происходящее, холодно отмечая, что воздушные удары просто уничтожили часть стены, а теперь в пустой двор набивались бойцы царской армии и союзных ему родов, в том числе и Демидовых. К раскрытым воротам гаража подкатился броневик с гербом деда, и я поднялся на ноги. Прихватив трофейный автомат, пошел к выходу. Машина передо мной развернулась, открылись двери, пара бойцов выпрыгнула навстречу. «Княжич, давай к нам!» — махнул рукой мне солдат Демидовых. Ничего не отвечая, я вышел наружу и тут же залез внутрь. Выказывать недовольство сидящим вокруг меня рядовым солдатам было бессмысленно. Судя по их лицам, они тоже не слишком-то были рады происходящему. «Трогай!» — приказал боец, запрыгнув вслед за мной и закрывая двери. Бронетранспортер тут же тронулся с места, быстро набирая скорость. Я машинально накрыл его силовым полем, по выработавшейся привычке, а не ожидая вражеского нападения. Не успели мы отъехать от бункера и 50 метров, как сзади рванул мощный взрыв. Я увидел столб огня, врывающийся из тоннеля. Такой же столб поднимался над резиденцией. Заднюю часть нашей машины подняла в воздух. Я видел, как люди хватаются за поручни, а в следующий миг нас завертело. Взрывная волна пошла переворачивать тяжелую машину дальше, пока я наращивал крепость своего щита. Тряска, крики бойцов, потолок и пол в очередной раз поменялись местами. Грохот снаружи продолжался, и новые взрывы следовали один за другим. «Какого черта?» — выкрикнул я, но по связи мне ответили лишь помехи. Еще один кульбит, и на нас сверху рухнул огромный кусок бетона, придавив бронетранспортер к земле. Отпустив поручень, я заметил, что от моего сжатия он изогнулся под форму ладони. Рядом стонали бойцы Демидовых, кого-то стошнило. Водитель сохранял молчание, и я пошел проверить его состояние. К счастью, отделался наш шофер одной потерей сознания. Так что, сняв с него шлем, я ударил мужчину по щеке, заставляя приоткрыть глаза. «Не спи», — шепнул я, возвращаясь обратно. Связь полностью отключилась. Ни голосов, ни карты. Последняя картинка так и осталась висеть на моем стекле. И, судя по ней, взорвавшаяся резиденция забрала с собой несколько сотен жизней. Всех, кому не повезло приблизиться к периметру особняка. Щит, наложенный на броневик, истончился, но все еще держался. Если бы я не успел отдохнуть в коридоре гаража, дожидаясь машину, нас бы сейчас здесь не было. Да и привычка вешать поле на транспорт тоже пригодилась. «Внимание всем!» — произнес я, сняв с головы бесполезный сейчас шлем. «Нас придавило бетонной плитой. Что творится снаружи, я понятия не имею. На ногах никто из вас не стоит, так что я выберусь и осмотрюсь. Связи нет, но вы пытаетесь докричаться до штаба. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Бойцы пока еще только приходили в себя, но приходили, и это было хорошо. Я же вернул шлем на голову и попытался открыть дверь, однако она тут же ударилась о кусок бетона, позволив мне выглянуть лишь в щель. То, что открылось моему взгляду, ничего кроме ругани сказать не позволяло. Весь холм, на котором находилась резиденция, больше не существовал. Громадная воронка на его месте уходила на несколько десятков метров в глубину и ширину. Обрушился весь квартал, и теперь вместо самого престижного района Красноярска моему взору представала громадная выжженная свалка. Мелькнула мысль, что под землей великий князь мог прятать цистерны со своей отравой. Но немного подумав, я решил, что в любом случае теперь нам ничего не изменить. Взрыв такой мощности должен был разнести заразу на весь город, а то и дальше. К тому же мой щит все же устоял, пусть и на самом пределе сил. А это значит, если документация Демидова не врала, что против одаренных оружия использовано не было. Приложив усилие, я сдвинул бетонную плиту, опрокидывая ее в сторону, и, выбравшись наружу, тут же закрыл за собой дверь. Вокруг стоял густой смог, пылевые облака и чад пожара. Земля под ногами спеклась от температуры, но быстро остывала. Оглядывая результат подрыва, я обошел броневик по кругу, после чего забрался на него и, напрягая руки, сбросил лишний вес. Бронированное покрытие крыши оказалось повреждено ударом, но не критично. Стоя на машине, я еще раз осмотрелся. Искать выживших в такой ситуации глупо. Если кто-то и выжил, то он явно за пределами эпицентра. Такая мощь должна была превратить все и всех в невесомую пыль. Измайлов точно знал, как заметать следы с гарантией. «Княжич Романов!» — пискнула восстановленная связь в шлеме. «Княжич Романов!» «Слушаю», — отозвался я, разглядывая руины сибирской столицы. «Оставайтесь на месте, помощь уже в пути», — произнес оператор. «Солдаты останутся здесь, они не в состоянии вести бой». «Я иду за Измайловым», — ответил я, спрыгивая с броневика на землю. «Княжич, вам...» «Говори, где мне его найти», — оборвал я собеседника, уже направляясь к двери машины. «Дмитрий», — вклинился спокойный голос Руслана Александровича. «Двигайся на восток, там ждет машина на ходу. Мы заберем тебя за городской чертой и доставим на место». «Спасибо», — ответил я, и на вновь заработавшей карте замигала точка. Быстро передав бойцам приказ оставаться на месте до прибытия помощи, я побежал в указанном направлении. Пришлось пересечь воронку по диагонали, но, создав под собой плиту силового поля, я легко преодолел это препятствие. А когда добрался до уцелевших кварталов, сразу же заметил спортивный кабриолет, замерший у какого-то офисного здания. «Что ж, прокатимся», — сказал я, садясь за руль. Устроиться в броне на кожаном кресле вышло не сразу, но получилось. А потом, заведя мотор с помощью вскрытой панели, я вдавил педаль в пол. Улицы метнулись мне навстречу. На карте шлема мелькал проложенный маршрут, учитывающий разбитую вражескую технику и эвакуируемых людей. Стрелка спидометра быстро уперлась до предела, и я уже через пару минут гонки выскочил за городскую черту. В небе мелькнул самолет Демидовых, подошедший с запада. На карте замигала точка места встречи, и я свернул с царской трассы, направляясь к маленькому частному аэропорту. Я падал с неба, стремительно приближаясь к колонне машин, везущих цистерны. Понятно, почему великому князю позволили покинуть Красноярск. Никто не хотел случайно выпустить заразу в огромном городе. 6 грузовиков двигались по царской дороге не в одиночестве. 2 броневика прикрывали их с обоих концов. И где-то там прятался сам великий князь Красноярский. Я расправил силовые крылья, меняя траекторию полета, и по мне забил пулемет на крыше замыкающего колонну броневика. Вильнув в сторону, я отклонился от длинной очереди и воткнул тонкий силовой барьер прямо в крышу вражеской машины. Удар вышел смазанным, но его хватило, чтобы машина развалилась на части, и быстро удаляющиеся грузовики оставили конвоера позади. Упав на последнюю цистерну, я увидел, как из кабины быстро выбрался наружу одаренный в защитном костюме. Не став тратить на него время, я сбрил ему голову силовой нитью, раньше, чем он утвердился на крыше. Из других машин тоже полезли наверх бойцы, но мы были слишком далеко друг от друга, чтобы вести бой. «Княжич Романов», — произнес незнакомый мне голос в свободном канале. «Ты должен меня отпустить», — сказал он. Не удостоив его ответом, я перескочил на следующий грузовик, отмахнулся от огненного хлыста, приняв его на предплечье, и разрядил пистолет врагу прямо в лицо. Не успевшая окутаться пламенем фигура рухнула с крыши, а я уже прыгнул вперед. «Если не остановишься, я взорву цистерны!» — повысив голос, сообщил мне великий князь Красноярский. «Пошел прочь, щенок!» Новый боярин пал от моей руки, буквально повиснув на силовом конусе, которым я прошил его насквозь. Стряхнув труп под колеса грузовика, я, не останавливаясь, молча шел вперед. «Ты сдохнешь вместе со мной! Слышишь, щенок?» — продолжил Измайлов. Третий одаренный встретил свою смерть, лишившись головы. А оставшиеся впереди поспешно собирались на следующей машине, готовясь встретить меня втроем. Не тратя времени на затяжной бой, я сжал всех троих наброшенным поверх куполом и смахнул кровавую кашу с крыши грузовика. С моего приземления прошла минута, а я уже добрался до головы колонны, и второй пулеметчик развернул ко мне свой ствол. «Сдавайся, Измайлов», — произнес я, спокойно стоя под очередью, прежде чем срезать пулемет вместе с головой стрелка. «Если ты меня убьешь, цистерны взорвутся сами», — посмеялся тот. Люк броневика откинулся, выпуская наружу самого великого князя. Его голос был мне незнаком, но лицо я уже неоднократно видел. Да и сходство с Татьяной Игоревной было заметно невооруженным глазом. «Хочешь умереть?» — сказал он, выпрямляясь на крыше броневика. «Не родился еще тот враг, который сломает русского княжича», — ответил я, спрыгивая с крыши грузовика к великому князю. Лицо Измайлова скрылось за вспышкой пламени. Волны жара бросило на меня, сдувая защитное поле. Я шагнул назад, оказавшись у самого края. «Ты думаешь, я шучу?» — спросил, сняв покров, великий князь. Он стянул перчатку и закатал рукав, демонстрируя висящие на ней датчики. «Уходи, Романов, ты проиграл», — довольно оскалившись, приказал Измайлов. «Я даже убивать тебя не стану», — продолжил он. «Твоя смерть уже ничего не даст. Убирайся!» Я обернулся назад, окидывая взглядом продолжающие следовать за броневиком грузовики. «Ты отказываешься сдаться?» — спросил я, продолжая смотреть исключительно на грузовики. «Убирайся!» Я поднял стекло шлема и улыбнулся стоящему напротив великому князю. «По закону русского царства ты виновен в измене, терроризме и участии в заговоре против государя Михаила II», — объявил я, глядя в глаза Измайлова. «И властью, данной мне царем, я приговариваю тебя к казни». Он вскинул руки, собираясь меня ударить какой-то техникой, но я уже создал вокруг великого князя достаточно полей, которые в одно мгновение разорвали его тело на клочки. Резко отвернувшись, я обхватил цистерны силовыми полями и, прыгнув на первый грузовик, прицепился к его крыше с помощью троса. Вес брони не позволит мне свалиться раньше времени. Цистерны вздулись. Разорванные клочья металла закрутились на месте. Водители резко начали тормозить. Погибать-то никто не хотел. И пока я, болтаясь на крыше первой машины, сдерживал рвущийся наружу газ биологической отравы, шоферы бросились в рассыпную. В уходящий все дальше броневик ударила стая Демидовых, превращая транспорт в ошметки, а я поднялся на замершем грузовике, полностью сконцентрировавшись на том, чтобы не дать взорванным цистернам растечься по окрестностям. «Надолго меня не хватит», — сообщил я, чувствуя, как струится пот от напряжения. «Княжич, мы ничем не можем помочь», — отозвался оператор. «Тебе нужно уходить». Я промолчал в ответ и тут же стал стаскивать свои поля друг к другу. Это давалось нелегко. Я уже чертовски вымотался за сегодня. Но и сдаваться, когда победа так близка, не стану. Не для того я защищал свою страну, чтобы позволить ее врагам выиграть так просто. Собрав весь газ в одну громадную сферу, я медленно поднял ее над собой. И, чувствуя, как готовы лопнуть нервы от напряжения, вложил весь имеющийся у меня дар в один единственный толчок. Сфера рванула строго вверх, стремительно уходя от земли. Я продолжал выдавливать ее ввысь, полностью сосредоточившись лишь на том, чтобы удержать заразу в одной точке. Слой силового поля стремительно истончался, а я продолжал выжимать из себя силу капля за каплей. Еще немного. Еще. В глазах появились круги. Во рту пересохло. Вес брони вдавил меня в крышу грузовика. Еще несколько метров. Кажется, у меня что-то лопнуло в голове от напряжения. Под черепом разлилась боль. Еще несколько метров. Еще. Выше. Туда, где никому этот газ уже не навредит. Еще. Еще. Сознание погасло одновременно с исчезнувшим полем, удерживавшим газ Измайлова.